Утро началось с ворчания кикиморы. Подруга волновалась за цаплика, выражая свое волнение в претензиях в мой адрес. «И чем тебе нора не угодил? Ну, пофлиртовала бы с ним, глазки построила, и, глядишь, вернули бы нас в академию. Цаплика бы покормили!» — брюзжала она. «Очевидно же, что ты ему приглянулась. Так нет, строишь из себя недотрогу. Нет, я, конечно, не настаиваю, чтобы ты его соблазняла, но могла бы хоть интерес проявить. Ты сама понимаешь, что несешь? Кому я приглянулась? Цаплику?» — поинтересовалась я, даже не злясь на подобный бред. «Я-то понимаю, а вот ты так и не избавилась от рабских оков, все еще считаешь себя бесправной девочкой», — ответила Кико. «Пойми уже, ты девушка, к тому же свободная. Относительно. В твоем возрасте не зазорно интересоваться мужчинами. И я тебе больше скажу, если ты не интересуешься, это уже патология». «А тебе не приходило в голову, что нас сейчас могут слышать?» — поинтересовалась я. «Очнись, Юна, ты имеешь дело с Хроносом. Он не только слышит, он наперед знает все твои мысли и действия», — усмехнулась Кикимора. «Думаешь, нам бы позволили так легко покинуть дворец, если бы не знали, что мы вернемся?» «Так зачем ты мне все это говоришь, если знаешь, что Нарай нас слушает?» — поинтересовалась я. «Потому что я так думаю. И если бы Нарай не хотел, чтобы я тебе это сказала, то разлучил бы нас», — привела весомый аргумент подруга. «А если он нас не разлучил, значит, согласен со мной». «Вообще-то ты вольна уйти в любой момент», — напомнила я. «Ну, конечно, и мне тут же почистят память, как это наверняка сделали со всеми, кто мог заметить наше отсутствие», — недовольно проворчала девушка. «И я не хочу пропустить все самое интересное». Я никак не могла понять, почему Кику пришла к выводу, что я привлекаю Хроноса как женщина. Он не проявлял ко мне никакого интереса, кроме как дочери врага и возможной угрозе. Однако подруга не желала отступать от своей точки зрения и пилила меня вплоть до того момента, как открылись двери, и вошедший в комнату ловчий приказал мне следовать за ним. «Удачи!» — радостно прошептала Кикимора. «И не глупи!» Меня привели в незнакомое помещение со множеством диванов и кресел, обращенных к огромному витражному окну. Любуясь шедевром стекольного искусства, изображающим величественного мужчину в белых одеждах с большими песочными часами в руках, я не сразу заметила, что нахожусь в зале не одна. Лишь вздрогнув от неожиданно разлившихся по помещению мелодичных звуков, я заметила сидящего за приютившимся в углу старым роялем Нарая. Рояль резко контрастировал с дворцовым великолепием, потрескавшейся, выцветшей поверхностью, что не мешало Хроносу извлекать из него прекрасную, завораживающую мелодию. Я неуверенно переминалась ноги на ногу и не знала, что делать. Молча ждать, когда на меня обратят внимание, или трусливо попытаться сбежать. Взгляд неумолимо возвращался к профилю мужчины, виртуозно играющему музыку, которая всегда будет молодой и прекрасной. «Ну, спасибо, Кико, удружила», — подумала я, краснея и отворачиваясь, чтобы не видеть великолепного в своей божественной красоте амниоса Хрона. Если бы не брюзжание подруги, мне бы и в голову не пришло рассматривать Хроноса с этой точки зрения. «Ты так мило смущаешься. Вижу, Кикимора уже провела разъяснительную беседу», — не прекращая музицировать, проговорил Нарай. «Вы хотели меня видеть?» — спросила я в ответ, опустив голову и переминаясь с ноги на ногу. Сейчас мне хотелось провалиться сквозь пол, ведь Хронос ясно дал понять, что ему известны мои мысли. «Прекрати», — резко произнес он, перестав играть. «Теперь, когда я знаю, что ты не притворяешься, твое раболепство раздражает еще больше». «Так почему бы вам не отпустить меня? Теперь, когда вы знаете, что я не вынашиваю коварные планы вместе со своим отцом, вы можете избавиться от моего столь раздражающего вас присутствия», — выпалила я на одном дыхании. «Мне показалось, или это была попытка съязвить?» — усмехаясь, поинтересовался Нарай, встав и подойдя ко мне. «Нет», — ответила я поспешно. «Что нет?» «Нет, не показалось, или нет, не съязвило?» Подавшись вперед, уточнил Хронос. «Как вам будет угодно», — пролепетала я и попыталась сбежать. Но дверь, конечно же, оказалась заперта. Нарай удобно устроился в кресле, указал мне на соседнее, проигнорировав мою попытку бегства, после чего окончательно дезориентировал меня неожиданной откровенностью. «Ты даже представить не можешь, как скучна жизнь, когда знаешь все на века вперед», — проговорил он, задумчиво глядя на витраж. «Я уже даже не пытаюсь что-то менять и влиять на события, ведь результат всех манипуляций мне тоже известен, и твое появление не было для меня неожиданностью. Однако вмешались сторонние силы, и теперь я не знаю, что будет дальше». «Какое же это приятное чувство, неведенье! И желания заглядывать в будущее у меня совершенно нет. Предлагаю вместе посмотреть, к чему приведет шалость одной из моих неугомонных племянниц, Мойр». Я напряженно сидела на краешке кресла и совершенно не понимала, о чем говорит Хронос. Но его восторга по поводу неизвестности точно не разделяла. «Вижу, что ты не понимаешь, о чем я говорю». Словно общаясь с самим собой, покачал головой Нарай. «Прискорбно, но тебе придется понять. Привыкай к тому, что ты выше других и должна соответствовать своему статусу, иначе просто не может быть. Я не лишу тебя поддержки в лице бойкой кикиморы, она иногда бывает очень прозорлива. Но и тебе самой уже пора повзрослеть и взять на себя ответственность своего происхождения. Иначе мне опять станет скучно. Иди, я отпускаю тебя. Но ты будешь составлять мне компанию за ужином каждый вечер, когда я того пожелаю». Хронос небрежно взмахнул рукой, даже не взглянув на меня, и дверь беззвучно отворилась. Не попрощавшись, я бросилась к приоткрывшейся двери и увязла, словно муха в смоле. «Не забывай, ты по-прежнему в моей власти», — произнес Нарай, и меня поглотила тьма. В следующее мгновение я вынырнула из вязкого небытия в своей комнате. Рядом с глухим вскриком опустилась на кровать взлохмаченная Кико. «Это что сейчас было?» — вопросила она, поправляя волосы. «Меня закрутило в безумном вихре и выбросило, как куклу». «Хронос нас отпустил», — ответила я, сама не веря своим словам. «Вот так просто взял и отпустил», — недоверчиво сощурилась Кикимора. «Что-то тут не так». «Он сказал, что будет призывать меня к себе на ужин», — невнятно ответила я. Сказанное нарисовало в воображении страшную картину монстра Нарая, поедающего меня за ужином. Меня начало трясти. И Кико бросилась обнимать меня, гладить по спине, шептать успокаивающие слова. Только спустя несколько минут я поняла смысл ее причитаний и ужаснулась еще больше. «Вот же мерзавец! Принудить девушку к такому!» — вещала она. «И ведь знает, что никто ему ничего против не скажет! Как он только мог! Понимает же, что ты к такому не готова!» «Ну да ничего, я пойду с тобой, и пусть только попробует затащить тебя в постель, я его в трясине утоплю!» Мысль о том, что Нарай имел в виду общение подобного рода, ввергла меня в еще больший шок. «А что, если Кико права, и Хронос намеревается сделать меня своей любовницей? Нет, этого просто не может быть!» Я привыкла к тому, что на мою добродетель никто не покушается, потому что господин Прожирани надеялся когда-нибудь избавиться от проклятия и берег меня для себя. Но мама всегда уверяла меня, что этот страшный день никогда не настанет. Сейчас же моя жизнь и судьба была в руках того, кто не страдает от проклятия, и мама меня от него не защитит. Никто не защитит. Теперь только я сама могу постоять за свою честь. Нашего с Кикиморой отсутствия в стенах Академии никто не заметил. Словно и не было этих двух дней, проведенных в неволе. У меня начались занятия, и переживания по поводу Нарая отступили на задний план. Слушать лекции оказалось очень увлекательно, Но ведь нужно было не только слушать, а еще и конспектировать. Я же лишь делала вид, что записываю увлекательный рассказ преподавателя о том, как влияют прыжки во времени на психику представителей различных магических рас. Было забавно узнать, что оборотни, совершив больше одного, пусть и кратковременного, перемещения в будущее, в течение месяца могут войти в резонанс с фазами Луны и испытывать некоторые неудобства с контролем своей звериной сущности. А эльфы подвержены кратковременным приступам паники после перемещения более чем на 20 минут. Я старалась запоминать всю новую информацию и уповала на то, что Кико поможет мне раздобыть лекции по моему курсу. Подруга бурно восприняла известие о моем зачислении на самый престижный факультет «Контроль и преобразование». «Это же элита!» — восторженно вещала она. «Тебе будет дозволено не только путешествовать на любые промежутки, но и менять будущее!» «А прошлое?» — спросила я с надеждой. «Ты что?» — округлила глаза Кикимора. «Это запрещено абсолютно всем. Даже Нарай не меняет прошлое». «Наверное». Напоминание о Нарае мгновенно испортило настроение нам обеим. Мы сидели на скамье под раскидистым деревом, занятия уже закончились, и время неумолимо приближалось к ужину. «Может быть, он хотел только напугать меня?» — прошептала я, поежившись. «И не призовет к ужину?» «Не знаю, но одну тебя я точно не оставлю», — уверенно ответила Кико и демонстративно взяла меня под руку. Но когда меня куда-то неумолимо потянуло, подруга осталась сидеть на скамье, лишь безрезультатно пытаясь удержать меня. Ее ладонь просто проходила сквозь мой локоть, словно я превратилась в бесплотного призрака. Момент перехода из эфемерного состояния в материальное длился не более нескольких секунд, но мне они показались вечностью, проведенной в зыбкой неизвестности. Спустя мгновение я уже сидела за длинным столом и смотрела прямо на Нарая Амниоса Хрона. Хронос восседал по другую сторону стола, на большом расстоянии от меня. Но мне казалось, я чувствую его дыхание на своем лице. «Добрый вечер, Юнила», — непринужденно поздоровался Амниос. «Надеюсь, я не испугал тебя столь скорым, но вполне ожидаемым приглашением», — поинтересовался он. Я неопределенно покачала головой. Для меня это было не приглашение, а похищение. Как себя вести и что говорить, я совершенно не знала. Хотелось только вскочить и убежать. Но я знала, что это мне вряд ли удастся, и смирно сидела в ожидании развития событий. Радовало то, что Хронос все же находился на довольно большом расстоянии и не делал попыток приблизиться. Приободряло еще и то, что за высокой спинкой стула Нарая стоял молодой человек в бежевом костюме с перекинутым через согнутую в локте руку белоснежным полотенцем. В присутствии посторонних он уж точно не будет меня домогаться. Предположение Кико по поводу планов Хроноса не выходило у меня из головы, отчего щеки пылали все сильнее, а руки тряслись и холодели. «Не стоит бояться меня, Юна», произнес Амниос Хрона, ободряюще улыбаясь. «Я просто хочу пообщаться с тобой, узнать поближе, услышать твою версию происходящего в конце концов». Когда из-за спины неожиданно вынырнул еще один мужчина в бежевом и с полотенцем, я вздрогнула и с трудом сдержала вскрик. Нарушитель моего относительного спокойствия лишь наполнил стоящий передо мной бокал прозрачным пузырящимся напитком и вновь скрылся из виду. «Как прошел твой день?» — спросил Хронос, отпивая из своего бокала и приступая к еде. «Хорошо», — коротко ответила я, тоже хватая вилку и нож, скорее для самозащиты, а не для еды. «Пожалуй, впредь нам стоит перенести наше общение в более неформальную обстановку», — задумчиво произнес Нарай. «Здесь ты слишком скованна. Я понимаю, что, учитывая твое прошлое, ты не привыкла к подобным трапезам, но мне хотелось бы, чтобы ты чувствовала себя свободнее в официальной обстановке. Уверяю, в будущем тебе это очень поможет». «В будущем?» — дрогнувшим голосом переспросила я. «Действительно, не стоит торопиться. «У нас все время мироздания», — улыбнулся Хронос. «Да, со временем у повелителя времени точно проблем не должно быть. Я же сейчас чувствовала, что минуты тянутся, как года». «Почему ты не ешь?» — осведомился Амниос Хрона. «Спасибо, я не голодна», — ответила я максимально вежливо. «Тебе стоит поесть, я точно знаю, что ты не обедала и не ужинала. А для учебы тебе понадобятся силы». Чрезмерно заботливо известил меня мой нежеланный сотрапезник. В голове у меня зашумело от напряжения, а руки тряслись все больше, отчего лезвие столового ножа, который я зажимала во вспотевшей ладони, отбрасывало прыгающие по стенам солнечные блики. «Солнце?» Я удивленно посмотрела в окно и не поверила своим глазам. Солнце ярко светило, только перевалив за полдень. Но ведь должен быть вечер. Неужели Нарай перенес меня во времени только для того, чтобы разделить со мной трапезу? «Вижу, ты заметила некоторые несоответствия. Прошу извинить меня за эту оплошность», — продолжал мило улыбаться Хронос. «Я пообещал тебе, что мы будем проводить вместе ужины, но, к сожалению, был занят, так что пришлось отсчитать несколько часов назад. Тебя это совершенно не должно заботить. Приятного аппетита!» Последняя фраза была произнесена с совсем другой интонацией. Это не было пожеланием. Мне приказали есть. Глубоко вздохнув и попытавшись совладать со страхом, я не без удовольствия воткнула вилку в ароматное, несомненно являющееся кулинарным шедевром, жареное мясо, представляя, что втыкаю ее в лицо Нарая, тем самым стирая с его губ покровительственную улыбку. «И вам приятного аппетита», — произнесла я несколько вызывающе. Напряжение, нараставшее все это время, словно отхлынуло, растекаясь по телу приятным теплом. И мне бы это тепло очень понравилось, если бы не неожиданно вспыхнувшая под тарелкой Хроноса скатерть. Содержимое тарелки обуглилось за считанные мгновения, но не это было главным зрелищем. Нарай сидел в клубах зловонного черного дыма, а его белоснежный костюм стал похож на робу-трубочиста. Я догадывалась, что произошло все это не без моего участия, что подтверждало согревающее руки тепло, но лишь сокрушенно покачала головой. «Как же вас так угораздило?» — проговорила я с сочувствием. Хронос медленно, не отрывая гневного взгляда от меня, поднялся со стула, демонстративно стряхнул с плеча пылинку, только еще больше размазав сажу, чуть заметно кивнул и степенно покинул столовую. Меня попросили встать из-за стола, перестелили скатерть и заново сервировали ужин, вернее, обед, судя по играющим на грани хрустальной вазы с цветами, солнечным бликом. Нарай Хрона вернулся как раз в тот момент, когда для него отодвинули стул. Не было слышно приближающихся шагов или голоса, но стул отодвинули. И именно в это мгновение вошел Хронос. Он был чист, сух и вполне доволен собой. Возможно, что он отсутствовал не несколько минут, а час или даже день, а потом просто вернулся в нужную минуту. Сложно было относиться спокойно к подобным играм со временем. Они страшили меня сильнее, чем необузданный хаотичный мир недавно обретенного отца. «Продолжим». Словно ничего не произошло, предложил Нарай и с непринужденным видом отпил глоток из бокала. «Спасибо, я уже сыта», — ответила я сквозь зубы. Как же раздражает его снисходительная самоуверенность, желание запустить в довольное высокомерное лицо первым, что под руку попадется, росло с каждой минутой. Когда ваза с цветами оторвалась от стола и стремительно полетела в направлении Хроноса, на его аристократическом лице не отразилось совершенно никаких эмоций. Он лишь выставил вперед руку, поймал вазу и отставил в сторону, даже не расплескав воду. «Тебе нравится учиться в моей академии?» — поинтересовался Амниус, прожевав очередной кусочек мяса. «Безумно», — Пробурчала я, мечтаю, чтобы он провалился под землю, и мне не пришлось бы больше лицезреть его самодовольный божественный лик. Когда послышался треск паркета, и Хронос вместе со стулом скрылся из виду, опустившись за стол, я встала, поблагодарила прислуживающего мне мужчину и пошла к выходу. «Действительно лучше прогуляться, подышать свежим воздухом. Глядишь, и аппетит появится», — произнес Нарай, отворяя передо мной дверь. «Вот как такое возможно?» Несколько секунд назад он провалился под пол, а спустя миг оказался в коридоре перед дверью. «Прошу», — учтиво произнес Амниос Хрона, предложив мне руку. «Абсурд», — не выдержала я. «Немедленно верните меня в общежитие Академии. Меня накажут за возвращение после отбоя». «О чем тебе не стоит переживать, так это об опозданиях. Отныне они тебе не грозят», — улыбнулся Хронос, после чего схватил мою ладонь и положил на свою согнутую в локте руку. Мне хотелось выйти от беспомощности и страха, но вместо этого я послушно шла рядом с ненавистным Нараем и мечтала о том, чтобы у него пропал интерес к моей скромной персоне. Я объективно оценивала свою внешность и действительно не понимала причину его внимания ко мне. Теперь он знает, что я не общаюсь и никогда не общалась с Хаосом, и опасности не представляю. Так в чем же причина столь настойчивого желания продлить наше общение? Амниос Хрона вывел меня в дворцовый сад, где я уже бывала с Наром Громира, и мы неспешно пошли по пустующей аллее. Солнце теперь едва выглядывало из-за крон деревьев, и я совершенно запуталась во времени. День сейчас или вечер? А если вечер, то какого дня? Этого, следующего или вообще далекого будущего? «Где мы?» — спросила я, набравшись смелости. «В моем саду», — усмехнулся Хронос. «Разве это не очевидно?» «Я имела в виду не место, а время. Это настоящее или будущее?» — пояснила я, стараясь дышать глубоко и не сбиться с шага. «Тогда уж нигде, а когда? Скажем так, для тебя это недалекое будущее», — ответил Нарай. «А для вас?» — заинтересовалась я странной постановкой ответа. «А для меня не существует ни прошлого, ни будущего. Я вне времени или всегда в настоящем. Как тебе больше нравится?» — скучающим тоном произнес Амниос. «Мне нравится находиться в своем настоящем, а не следовать за вами в ваше», — проговорила я, сама до конца не понимая, что сказала. «Разве тебе никогда не хотелось обуздать столь стремительную и неумолимую стихию, как время? Я могу дать тебе такую возможность». Нарай остановился и сорвал веточку цветущей яблони. Отделив один цветок от ветки, он положил его на ладонь и легонько подул. Прямо у меня на глазах цветок увял, и появилась маленькая зависть плода. За считанные мгновения на ладони Хроноса выросло и созрело красивое красное яблоко. «Хочешь?» — предложил мужчина, протягивая мне фрукт. «Нет», — отрицательно покачала я головой. Еще несколько мгновений, и яблоко покрылось быстро разрастающимися пятнами гнили, полностью почернело и превратилось в горстку пыли, которую тут же развеял порыв ветра. «Время — забавная игрушка. Забавная, но однообразная. Твое же появление внесло разнообразие и исказило всевозможные варианты развития событий. Ты уникальна тем, что одновременно должна здесь быть и являешься чуждой этому потоку сущего». Нарай вновь повел меня по саду, рассуждая о ему одному понятных вещах. «Кровь хаоса делает тебя частью этой параллели, но происхождение матери роднит с другой реальностью. Разве не прекрасно быть на своем месте и там, и здесь?» «Я никогда не чувствовала себя на своем месте, скорее везде была чужачкой», призналась я, задумавшись о словах Нарая. Собственная откровенность немного смутила меня, но я так устала злиться и противиться, что решила проявить немного терпения в надежде, что скоро Хроносу надоест новая забавная игрушка. «Ты заблуждаешься», — заверил меня Амниос Хрона. И я докажу тебе это, но не сейчас. Пожалуй, тебе действительно нужно отдохнуть. Увидимся в твоем завтра». Мгновение полета сквозь черную пустоту, и я оказалась стоящей посреди своей комнаты, сжимая в ладони яблоневую ветку. За окном была чернильная мгла поздней ночи, но в комнате было светло, и Кико не спала. Подруга сидела на кровати, обняв подушку и отрывисто вздыхая. Она не сразу заметила мое появление, а когда увидела, взвизгнула, отшвырнула подушку и бросилась обнимать. «Я боялась, что больше не увижу тебя», — призналась она громким шепотом. Я лишь крепко обняла подругу, стараясь сдержать слезы. Раньше никто не заботился обо мне, кроме мамы, и переживания Кико согревали сердце надеждой на настоящую, лишенную рабских оков, жизнь. «Ну, рассказывай, как все прошло», — потребовала Кикимора, усадив меня на кровать. «Мы ели, потом гуляли», — изложила я короткую версию. «И все?» — разочарованно вопросила Кико. «А поподробнее?» «Если поподробнее, я немного разозлилась», — проговорила я смущенно. Как же она смеялась. Даже соседи разбудила, чему свидетельствовали стуки в стены и пол. Как умудрялись стучать снизу, я так и не поняла. Ну, не подпрыгивали же они. Спать мы легли уже под утро, после того, как Кико с сочувствием пожелала Нараю удачи. Проснувшись ранним утром, я чувствовала себя выспавшейся и отдохнувшей, чего в принципе не могло быть, ведь я проспала всего пару часов. Поделившись с Кикиморой недоумением, я услышала ошеломляющее предположение в ответ. «Наверное, твой поклонник поколдовал со временем. Вот ты и успела выспаться», — проговорила она, вяло подтягиваясь. «Обо мне он не позаботился, жмот. Может, замолвишь за меня словечко при следующей встрече? Когда она, кстати, будет?» «Наверное, сегодня», — с грустью ответила я. По крайней мере, Нарай так сказал. «Знаешь, я, наверное, ошибалась на его счет», — причесываясь, задумчиво проговорила Кико. «Возможно, он не такой испорченный, как мы думали. Ну, подумаешь, всего-то несколько детей за последние 20 лет. Может, это по большой любви?» Наши взгляды пересеклись, и мы дружно захохотали. «Нет, я серьезно, он же тоже живой. Ну нет, у бедного Нарая единственный и неповторимый. Вот и мыкается, бедолага», — сквозь смех добавила Кико. На завтрак мы пошли в прекрасном настроении. И казалось, что может случиться плохого обычным ясным утром. Но мы не учли одного довольно темпераментного и непостоянного фактора, переживающего переходный период дракона Салимо. Он поджидал меня у входа в столовую и набросился с расспросами, где я была вчера вечером и почему избегаю его. «Я не избегаю тебя, правда», — заверила я взъерошенного дракона. «Просто была занята». «Ты нашла другого!» — патетично воскликнул Саламандрик. «Как ты могла? Мы же предназначены друг другу!» «У меня другая информация», — вклинилась между нами Кико, беря Салима под руку. «Сядешь сегодня со мной?» «А как же Юна?» — растерянно поинтересовался дракон. «Она это переживет», — усмехнулась Кикимора и поцеловала Саламандрика в щеку. «И как я должен это расценивать?» — послышался злобный рык сзади. «Ой, Альфред, я забыла тебе сказать, что между нами все кончено», — беззаботно ответила Кика, обернувшись на реплику своего, как оказалось, уже бывшего друга. «Что?» — с проскальзывающим в голосе рычанием вопросил Альфи. Все присутствующие расступились. Я осталась рядом с подругой, но и она отошла в сторону, оставив Салима лицом к лицу с разгневанным оборотнем, у которого уже начали отрастать клыки и когти. Послышалось шипение, и все вокруг окутало паром. Но, видимо, система безопасности Академии дала сбой, и Альфред остался стоять посреди коридора, медленно трансформируясь в огромного белого с серыми пятнами волка. Салим отступал. Волк наступал. Когда Саламандрик натолкнулся спиной на один из столов, а волк подошел к нему вплотную, оголив белые клыки, выдержка дракона дала сбой, И нас ослепило ярким пламенем, в котором щуплый рыжеволосый парень перевоплощался в величественного огненного дракона. Вновь раздалось шипение, и волк с драконом исчезли. В следующее мгновение послышался дикий грохот и вой сверху. Видимо, Далиус не смог обуздать стихийных созданий, и они разгромили ректорат. «Смотрите!» — выкрикнул кто-то из студентов, показывая на окно, и все устремились на улицу, чтобы не пропустить сражение оборотней и дракона, которых дух-хранитель перенес на территорию тренировочной площадки, чтобы спасти здание Академии от разрушения. «Ой, я не специально!» — невинно хлопая зелеными глазами, протянула Кикимора. «Надо их остановить!» — воскликнула я, увлекая подругу в поток зрителей. «Салима ведь могут исключить!» «Не исключат! Мы же его видели в будущем!» — уверенно ответила Кика, неохотно следуя за мной. «Разнимать я их точно не полезу, а то не доживу до драки с эльфийками!» «Вот зачем ты это сделала?» — вопрошала я, расталкивая локтями толпу зевак, чтобы пробиться в первые ряды. «Могла бы и спасибо сказать. Я вообще-то Саламандрика от тебя отвлекала. А с Альфи просто так получилось. Надоел он мне», — проворчала Кикимора. Увиденное ввергло меня в такой шок, что рука разжалась, и Кико мгновенно отступила подальше. На поляне возвышался величественный золотистый дракон, прижимая лапой к земле огромного рычащего волка. Прижимал он его не сильно, очевидно, только чтобы удержать, но выглядело это зловеще. Стоило Салима надавить посильнее, и Альфреда будет уже явно не спасти. «Немедленно всем разойтись!» — прогрохотал над территорией Академии голос Далиуса. Пролетев над головами столпившихся студентов, перед драконом и поверженным волком приземлились пятеро тренеров. Они тут же начали плести магическую сеть, чтобы набросить ее на Салима и заставить его сменить ипостась. Но доплести не успели. В считанные мгновения дракон уменьшился. И над волком уже возвышался тот самый широкоплечий красавец с бронзовой шевелюрой, которого мы с Кико видели во время незапланированного путешествия в будущее. Только вот сейчас он был полностью обнажен, что совершенно не смущало преобразившегося Саламандрика. Он убрал ногу с горла волка и отступил, выставив руки ладонями вперед, продемонстрировав таким образом отсутствие злых намерений. «Прикройся лучше!» — выкрикнул кто-то из толпы, и поляну огласил дружный смех. Альфред встал, рыкнул на Салима и ушел, расчищая себе путь злобным оскалом, от которого шарахались даже его сородичи. «В ректорат!» — сурово приказал один из инструкторов. Окинул Салима взглядом и добавил. «Только оденься сначала!» Толпа начала расходиться, а Кико сняла коротенькую кружевную курточку и поспешила к Саламандрику. «Вот, прикройся!» — смущенно проговорила она, повернувшись к дракону спиной и протягивая ему полупрозрачную ткань. «Благодарю!» — кивнул Салимо. Буквально за несколько минут он изменился не только внешне, но и психологически. Это был уже не тот неуверенный в себе, неуравновешенный подросток. Напротив, он стал даже слишком уверенным и совершенно не переживал по поводу встречи с ректором. «Оставлю себе на память», — проговорил дракон, повязав курточку как фартук, после чего подмигнул Кико и не спеша удалился. «Какой вид!» — прошептала Кикимора, провожая его взглядом. Я вообще старалась не смотреть на голову мужчину, думая о том, что будущее начинает сбываться гораздо раньше, чем мы думали. А что, если причиной тому поведение Кико? Не изменила ли она развитие событий, узнав, что в будущем встречается с повзрослевшим Салимо? И какие нас ждут последствия? Последствия не заставили себя ждать. Вечером, когда большая часть студентов собралась в столовой, теперь уже бывший друг Кико Альфред опять сорвался и напал на высмеивавшую его эльфийку. Белокурая красавица попыталась отразить нападение с помощью магического скипетра, но промазала и ударила сильным магическим зарядом свою подругу. В результате пострадали обе. Девушек тут же отправили к Наре Болтиньяк, а Альфреда исключили из Академии. Напоследок оборотень пообещал Кику отомстить, и, судя по решительному ненавидящему взгляду, он во что бы то ни стало выполнит эту угрозу. Но сейчас меня заботило не это. Пострадавшими оказались эльфийки из той компании, которая должна в будущем напасть на Кикимору. Теперь же их дальнейшее обучение в Академии Хроноса было под вопросом. Судя по тому, что я узнала на лекциях о расовых особенностях, эльфы очень трепетно относятся к своим дочерям и, скорее всего, заберут их домой, сочтя Академию недостаточно безопасным для своих чад местом. Но поделиться с Кико своими опасениями я не успела. Опять показалось, что воздух вокруг превратился в желе, и я провалилась в черноту. А через мгновение обнаружила себя сидящей на мягком покрывале. Невдалеке пели птицы, светило полуденное солнце и шумел океан. Океан. Я, как завороженная, устремила взгляд на уходящую за горизонт бескрайнюю водную гладь. Я тоже люблю смотреть на воду. Она чем-то напоминает время. Всегда в движении и постоянно в своем непостоянстве. Произнес знакомый приятный голос совсем рядом. Обернувшись, я увидела сидящего за моей спиной Хроноса. Нарай умиротворенно смотрел вдаль, едва заметно улыбаясь и щурясь от ярких солнечных лучей, играющих в его растрепанных легким ветерком волосах. Небрежной сегодня была не только прическа Амнеоса Хрона. Он был босс, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, а брюки испачканы в песке и в чем-то зеленом. «Вот, угощайся», — произнес Хронос, оторвавшись от созерцания водной стихии и протягивая мне какой-то незнакомый фрукт. «Сам достал», — не без гордости добавил он. «И я не смогла отказаться от угощения». Так трогательно выглядела гордость за вполне обычный поступок. Ну что может быть проще? Забраться на дерево и сорвать фрукт. Соседские мальчишки постоянно это делали и даже меня иногда угощали, если поблизости не было никого из господ. И для них это было обычным делом. Во всяком случае, лазанием по деревьям они не гордились. Но для Нарая, правителя Амнистании и бога времени, видимо, подобный поступок казался настоящим геройством. «Как прошел день?» — поинтересовался мужчина, наблюдая за тем, как я пытаюсь очистить сочный плод. Сочащийся из-под надорванной кожуры ярко-красный сок испачкал мне не только руки, но и юбку. Но аромат от него исходил умопомрачительный. Я не удержалась и лизнула ладонь. Вкус был не хуже запаха. «Отдай, я лучше сам почищу». Почему-то недовольно проговорил Нарай и отобрал у меня лакомство. Отдавать не хотелось, но не драться же с Хроносом из-за фрукта. «Так как прошел твой день?» — повторил Амниус, с легкостью отделяя кожуру от мякоти. «Нормально», — пожала я плечами, но вспомнила, чем он закончился, и добавила. «А вот закончился плохо». «Да?» — удивился Нарай. «И что же тебя огорчило?» «Расскажи, я могу все исправить». «Действительно, передо мной же бог времени». И я рассказала о случившемся между драконом и оборотнем конфликте и о своих опасениях относительно того, что причиной этому стало поведение Кико, узнавшей будущее. «И теперь будущее начинает меняться. Вы можете это исправить?» Закончила я рассказ просьбой. «Ведь он сам предложил помощь». «Могу». «Но не вижу в этом смысла», — пожал плечами Хронос, отдавая мне полностью очищенный плод. «Спасибо», — поблагодарила я за угощение и возразила по поводу ответа на мою просьбу. «Но как же? Теперь поменяются судьбы нескольких человек, и неизвестно, к чему это приведет». «Мне известно, а судьбы постоянно меняются. Судьба — это не постоянная величина, она нелинейна». И не имеет определенного конца. Так что пусть все будет так, как участники конфликта сами для себя решили. Пусть учатся отвечать за свои поступки. Глубокомысленно ответил Амниус Хрона. И твоей кикиморе это будет хорошим уроком. «Что?» — взволнованно вопросила я. «Что с ней будет? Прошу вас, исправьте все!» «Ну, если ты так просишь». «Так на чем мы остановились?» — произнес Нарай, поменяв позу. «На том, что я просила вас помочь Кико», — ответила я настороженно. «Неужели Хронос потребует плату за помощь?» «Помог», — кивнул Нарай. «А сейчас предлагаю искупаться». «Как помог?» — растерянно переспросила я. «Без особых усилий», — улыбнулся мужчина, встав и протягивая мне руку. «Но когда?» — изумилась я. «Он просто насмехается надо мной. Только что». «Извини, не счел нужным предупреждать об уходе. Ты все равно не заметила моего отсутствия», — широко улыбаясь, поведал мне Амниос. «И теперь в качестве благодарности прошу составить мне компанию при купании». «Это неприлично», — отрицательно покачала я головой, гадая, правду ли сказал Нарай. «Неужели он действительно побывал в будущем или прошлом? А я даже не заметила, как он отлучался». «Забудь об условностях. Нас здесь никто не увидит. И я обещаю никому не рассказывать о таком предосудительном поступке, как банальное купание в море», — посмеиваясь, заверил меня Амниос Хрона. «Возможно, это шок от пережитого днем так на меня подействовал, но я совершенно не боялась Хроноса и даже раздражения от его фамильярного обращения не испытывала. Встала, осмотрелась и приняла решение. «Я только потрогаю воду, к тому же я плавать не умею», — проговорила я, снимая туфли. «Отвернитесь, пожалуйста», — попросила я, чтобы снять чулки. «Как скажешь. Для первого раза вполне достаточно. В следующий раз я научу тебя плавать», — ответил Нарай и пошел к воде, на ходу снимая рубашку. Вода была немного прохладной, но это не раздражало, а скорее бодрило. Приподняв юбку, я прошла немного вперед и остановилась, наблюдая за тем, как плавает Нарай. Было в этом что-то интимное, словно я позволила себе подсматривать за мужчиной в момент омовения. Я отвернулась и поспешила выйти на берег. Хронос наслаждался купанием и не спешил возвращаться. Я присела на покрывало, но быстро заскучала и решила прогуляться у кромки леса. Деревья здесь были невероятно высокими и причудливо переплетались множеством лиан, по которым с криками прыгали и носились дикие, совсем не похожие на питомцев бродячих артистов, обезьяны. А если есть обезьяны, то должны быть и другие звери. Желание углубиться в чащу леса мгновенно пропало, и я поспешила вернуться к берегу. Но на том месте, где еще пару минут назад было покрывало, я нашла только истоптанный песок и засохшую кожуру от съеденного мною фрукта. Я присела и подняла совершенно сухую кожуру. Как же она могла так высохнуть за несколько минут? Я вскочила и всмотрелась в водную гладь. Нарая нигде не было. У самой кромки воды лежала его рубашка и больше ничего не напоминало о том, что он вообще здесь бывал. Я напрягла память и совершенно отчетливо вспомнила, что он бросил одежду намного дальше от воды. Значит, либо ее кто-то переложил, либо прилив. Так сколько же времени прошло с того мгновения, как я отошла к лесу? По моим ощущениям, не больше 5 минут. Но за это время успела засохнуть кожура и начался прилив. И что же мне теперь делать? Неужели Хронос вот так просто взял и бросил меня здесь одну? Паника подступала волнами, то откатывая, то сдавливая горло и не позволяя дышать. Идти в лес и стать добычей для хищников или сидеть на берегу и умирать от жажды под палящим солнцем? Мне не пришлось делать выбор. Все решили за меня. Я сидела на песке, поджав ноги и положив голову на колени, и пыталась понять, что же произошло. От размышлений меня отвлек странный гул. Я осмотрелась и увидела буквально в нескольких метрах слева небольшую скалу. Еще мгновение назад ее не было. И вот надо мной возвышается черная глыба, у основания которой совершенно точно есть вход в пещеру. Сознание мгновенно предоставило тревожные воспоминания о недолгом пребывании в пустыне хаоса. Там тоже были лишь песок, камни и полное отсутствие логики в проявлениях природы. Логики не прослеживалось и в том, что на песчаном берегу буквально за мгновение выросла скала. Солнце нещадно палило, из леса доносились подозрительно напоминающие рычание звуки, а пещера манила обещанием прохлады. Умереть от зноя и жажды или войти в таинственную пещеру — это не выбор. Мне его не предоставили. Я встала, отряхнула юбку от песка и медленно пошла к скале. «И куда это ты направилась?» — поинтересовался кто-то у меня за спиной. Я быстро обернулась, успела увидеть, что это Нарай, и повалилась на песок. От резкого движения закружилась голова, и перед глазами все поплыло. Все же я перегрелась на солнце. «Заставила же ты меня поволноваться», — посетовал Хронос, подойдя и присев рядом. «Как тебе удалось смазать след перемещения? Да так, что даже я не сразу смог отыскать нужный временной промежуток». «Я ничего не смазывала и никуда не перемещалась», — проговорила я, облизав пересохшие губы. «Верните меня в академию, пока я окончательно не изжарилась под солнцем». «Не перемещалась, говоришь?» — задумчиво проговорил Амниус, помогая мне встать. «Неужели он опять посмел рискнуть забрать тебя? А твой папочка может быть настойчивым». Опираясь на руку Нарая, я обернулась, но скалы с пещерой словно и не существовало. Передо мной был все тот же песчаный берег, море и дикий необузданный южный лес. «Что-то потеряла?» — поинтересовался Хронос. «Разум», — задумчиво ответила я, приложив руку к голове. Волосы были такими горячими, что почти обжигали ладони. «Да сколько же времени я провела на этом берегу?» «Я не могу отпустить тебя в таком состоянии. Сегодня ты будешь моей гостьей», — произнес Нарай, и в следующее мгновение мы оказались в знакомом мне зале с витражным окном, старым роялем и множеством диванов. «Приляг», — приказал Амниос, — «а я распоряжусь о напитках». «Не собираюсь я здесь ложиться», — возмущенно воскликнула я, отступив от Нарая на пару шагов. «Немедленно верните меня в мою комнату». «Как пожелаешь. Напитки можно подать и туда», — подозрительно легко согласился Нарай. Спустя мгновение я поняла причину его покладистости. Он перенес меня в ту самую комнату, в которой нас с Кико держали в заперти, когда мы были гостьями во дворце. «У меня теперь и своя комната во дворце правителя Амнистании есть. Радость-то какая!» Дверь, конечно же, оказалась заперта, и никто не поспешил ее отпереть, когда я начала колотить по ней руками. И только спустя несколько минут в комнату вошла женщина с подносом, на котором стояли два графина, три бокала и блюдо с разнообразными фруктами. «Нарай желает провести с вами время. Приведите себя в надлежащий вид», — проговорила женщина, окинув меня брезгливым взглядом, после чего поставила поднос на стол и ушла, заперев за собой дверь. Я бросилась к подносу. В одном графине было что-то красное, наверное, вино, во втором — прозрачная жидкость, вода. Я схватила графин и, не тратя время на переливание воды в стакан, начала жадно пить прямо из него. Но это была не вода. Прозрачной жидкостью оказалось крепкое белое вино. Горло сжало спазмом, на глаза навернулись слезы, а в голове зашумело. Я схватила второй графин и осторожно понюхала напиток. Запах был незнакомым, но, по крайней мере, не алкогольным. По вкусу этот напиток оказался чем-то вроде ягодного отвара, и он прекрасно утолял жажду, даже неприятные ощущения после крепленного вина улетучились, словно я и не пила его. Но последствия от выпитых залпом нескольких больших глотков все же были. Голова немного кружилась, но это походило скорее на ненавязчивое, дарящее легкость головокружения, а не тяжелый дурман от перегрева. Я подошла к зеркалу, придирчиво осмотрела свое отражение и пришла к выводу, что привести себя в порядок действительно не помешало бы. Но только не для Хроноса. Блуза была измята и пропитана потом, а юбка еще и испачкана фруктовым соком. В волосах и на лице песок, щеки пылали нездоровым румянцем. Да и ноги кололо от набившегося в поспешно обутые туфли песка. Чулки же так и остались на морском берегу. Принимать ванну я не решилась, только постаралась избавиться от песка и умылась. А вернувшись из ванной, обнаружила Нарая, сидящего за столом и недоуменно смотрящего на частично опустевший кувшин с вином. «Могли бы и подписать, где что налито», — проворчала я, подойдя и усевшись напротив. Вино не только помогло мне немного расслабиться, но и придало смелости. Или глупости. «Да, конструктивного диалога сегодня, наверное, не получится», — задумчиво протянул Хронос. «Хотя, раз уж ты позволила себе расслабиться, то и я, пожалуй, присоединюсь». Повелитель времени встал и налил себе вина, совсем не божественно расплескав немного на скатерть. Мне же он налил ягодного отвара. «Пей, это поможет тебе восстановить силы после стресса», — проговорил он, протянув мне бокал. «Спасибо, но мне сейчас больше помогло бы, если бы вы меня вернули в общежитие. Кико наверняка уже извелась от волнения», — ответила я недовольно, но напиток взяла. «Твоей невоспитанной подруге сейчас не до тебя. Можешь быть уверена, о тебе она подумает в последнюю очередь», — усмехнулся Нарай. «Почему?» — спросила я настороженно, стараясь уловить в поведении Амнеоса Хрона хоть какую-то подсказку. «Ты же просила, чтобы я исправил изменения, которые она внесла своим эгоистичным поступком. Вот я и исправил. Вернее, немного подкорректировал развитие событий». Небрежно пожал плечами Хронос, с удовольствием попивая вино. Я залпом выпила ягодный напиток и потребовала. «Расскажите, что вы сделали?» Нарай помолчал минуту, разглядывая свой бокал, вздохнул и снизошел до ответа. «Ну что ж, я попробую объяснить», — тихо проговорил он. «Видишь ли, исправлять ситуацию в корне я не посчитал нужным. Дракон все равно в ближайшее время перевоплотился бы. Оборотень нажил себе достаточно проблем, чтобы получить тот же опыт, что и при прохождении практики последнего года обучения. А эльфийки вообще ничего не потеряли. Они в любом случае через 2 года выйдут замуж, и образование им будет ни к чему. Во всяком случае, полученными в Академии знаниями они никогда так и не воспользуются. Единственной, кто проигрывал при текущем положении дел, была твоя кикимора. Она вошла бы в силу гораздо позже, если бы эльфийки не решили наказать ее за очередной розыгрыш. Так вот, я предоставил ей возможность полностью познать свои родовые силы чуть раньше. Теперь она хоть не будет забивать тебе мозг всяким бредом, у самой будет достаточно проблем». Хронос замолчал, а я подалась вперед и испуганно прошептала. «Что вы с ней сделали?» «Всего лишь обеспечил ей встречу с разгневанным оборотнем, которого она так некрасиво бросила». Довольно улыбнулся Нарай. «Теперь он точно получит незабываемый жизненный опыт. Выживание в загорских топях. А твоя драгоценная подруга будет занята, уговаривая отца не забирать ее из академии и не разлучать с матерью. И перестанет дурно на тебя влиять, по крайней мере, в ближайшее время». Все оказалось не так страшно, как я предполагала. Если Хронос говорит правду, то никто не пострадает, во всяком случае, сильно. Но Нарай напомнил мне о том, о чем я старалась вообще не думать, чтобы не расплакаться. «Я хочу увидеться с мамой», — проговорила я уверенно. И даже встала, опершись руками о стол для подтверждения серьезности своих намерений. «Нет», — коротко, но веско ответил Амнеос. «Но почему? Я имею право видеться с матерью, или я опять ваша пленница?» — воскликнула я, чувствуя, что во мне начинает подниматься волна гнева. «Опять рабыня? Бесправная невольница? Нет, больше я не буду смиренно повиноваться даже богу времени». «Успокойся, Юнила, просто дыши глубоко и подумай о чем-нибудь приятном», — проговорил Хронос, вставая из-за стола и внимательно следя за каждым моим движением. «Может, мне еще улыбнуться и сказать спасибо за очередную попытку управлять моей жизнью, словно я заводная кукла?» — поинтересовалась я, все больше распаляясь. Вокруг начало твориться нечто невообразимое. Бокалы, графины, фрукты и даже скатерть взмыли в воздух, а шторы рухнули на пол вместе с гардинами, словно они стали тяжелыми, как камень. Кровать взмыла под потолок и перевернулась. Подушки же упали на пол с громким стуком, проломив паркет. Из висящих в воздухе графинов с дробным звуком падали на пол и раскатывались, будто металлические шарики, капли напитков. Подул обжигающий горячий ветер, окончательно растрепав мою прическу, и мне все это очень нравилось. Я получала истинное удовольствие от творящегося вокруг хаоса. «Если ты сейчас же не возьмешь себя в руки, мне придется применить силу», — предупредил Нарай, на которого все происходящее не произвело большого впечатления. Он даже не замечал ветра, словно потоки горячего воздуха обходили его стороной или замедлялись, приближаясь к нему. «Я требую встречи с мамой», — проговорила я и вздрогнула от собственного голоса. Он стал неузнаваемым, грубым, почти мужским. «Пойми, глупая, на твоей матери метка хаоса, и твой отец легко найдет тебя, если ты встретишься с ней», — увещевал меня Хронос. «Я могу повернуть время вспять, но даже мои силы не могут корректировать его действия вечно. Если ты сейчас поддашься его крови, ты потеряешь все. Ты будешь изгнана из этого и любого другого мира навечно. Твоим пристанищем станут пределы хаоса, и ты никогда больше не сможешь общаться с матерью и друзьями, как прежде. Ты будешь лишь тенью в их жизни, плохим воспоминанием, которое тревожит душу и не дает спокойно спать. Неужели ты хочешь этого?» «Я хочу увидеть маму», — проговорила я и замолчала. Голос становился все более чужим и отталкивающим. «Это не я. Но я не хочу быть чужой для себя». Страх подкрался и забрался в душу холодным змеем. Я устало опустилась на стул. Кровать и прочие висящие в воздухе предметы рухнули на пол. В это же мгновение ножки стола подкосились, и он тоже упал мне на ногу. Я свалилась со стула и взвыла от боли. «Маленькая глупышка», — покачал головой Амниус, подбежав ко мне и осматривая ногу. «Нам нужно поработать над твоим самоконтролем». «Отпустите меня», — взмолилась я, всхлипывая и вытирая слезы окровавленной рукой. Хронос встал, повел рукой, и от сотворенного мной беспорядка и следа не осталось. «Я могу повернуть время вспять для всего и всех, но не для тебя. В тебе течет кровь богов, а мы не подвластны времени», — пояснил он. «Я отпущу тебя, но только после того, как залечу рану». Нога действительно сильно болела. Край стола рассек кожу, и рана кровоточила. Но я сейчас чувствовала только желание оказаться как можно дальше от Хроноса, дворца и всех проблем своей новой жизни. Рана затянулась буквально за несколько секунд. Нарай даже не успел воспользоваться своими силами, чтобы помочь мне. «Твоя кровь почти полностью пробудилась», — недовольно проговорил он, рассматривая гладкую кожу, которая еще мгновение назад была содрана. «Завтра я заберу тебя с занятий и буду учить управлять силами хаоса. Сама ты точно не справишься, и на инструктора в данном случае надеяться не стоит». Я не успела ничего ответить. Воздух вокруг стал вязким, и я упала на свою кровать в общежитии Академии. В комнате было темно и тихо, Кика отсутствовала. Лишь Цаплик недовольно заворчал, возмущаясь тем, что я потревожила его сон.